Глава 7. Как известно, программы-оптимизаторы предназначены для того, чтобы человек из нашего времени смог в кратчайшие сроки адаптироваться в прошлом. Пользуясь оптимизатором, путешественник сразу усваивает набор важнейших пси-установок, помогающих войти в контакт с агентом. Программы и приложения содержат минимально необходимую сумму знаний об иерархии общества, обычаях и восприятии окружающего мира людьми избранной эпохи. А набор лингвистиков обеспечивает понимание языков и наречий, входящих в отдельную языковую группу. К сожалению, универсального оптимизатора для всех эпох до сих пор не создано, как и универсального лингвистика. Алекс Атон, создатель оптимизатора Nordic. Статья на официальном сайте Академии Времени в галактической информационной сети Global. Освоившись в амплуа ведущего исследователя, Стейбус чувствовал себя просто чудесно. Присвоенный ему статус сотрудника первого уровня существенно увеличил его доход, но почти не повлиял на привычки. Он по-прежнему много времени уделял работе с ребятами своей ячейки, а на контроль за остальными подразделениями отдела уходило не так уж много времени. Стейбус сразу же завел строгие порядки. Никаких внезапных прыжков с эпохи на эпоху. Глубокая разработка новых хроноплатформ и тщательная подготовка четких алгоритмов переходов по цепочкам агентов, что почти исключало неприятные сюрпризы. График он составил таким образом, что одну неделю все ячейки занимались темным периодом, работая то по отдельности, то объединяясь попарно, или даже всем отделам. Это давало возможность осваивать новые платформы буквально в одночасье. Следующую неделю каждая ячейка исследовала свою эпоху, как правило, из истории Древнего мира или раннего Средневековья. Новый подход сразу же сказался на продуктивности исследований. Знаменитый 1942 год, остававшийся непреодолимой преградой на протяжении последних 11 месяцев, наконец сдал позиции, и верхний рубеж доступного прошлого поднялся сразу до 65 года. Две ячейки отдела занимались историей создания ядерного оружия. Одну Стейбус поставил на изучение противостояния СССР и США в Европе. «Только благодаря Поксу мы узнали, кто выиграл Вторую мировую войну», — саркастически усмехались сотрудники отдела. Среди них было немало тех, кто вел личные исследования в свободное время. И некоторые, подобно самому Стейбусу, частенько оказывались впереди признанных ученых и лицензированных историков. Чтобы сразу устранить возможное непонимание, Стейбус однажды собрал всех сотрудников и сказал: «Для меня не секрет, что кое-кто из собравшихся добился больших успехов в изучении темного периода, чем официальная наука. И если уж мы порознь смогли это сделать на слабеньких домашних ретроскопах, то что же произойдет, если мы объединим усилия здесь, в институте? Даю вам слово, что никаких преследований с моей стороны не будет. И дальше нашего отдела ничего не пойдет, даже если добытые вами данные получены не так, как это принято по методике Алентайна. Все равно вы не сможете официально опубликовать свои материалы вне Кроноса в качестве научных работ». А как относятся к самодеятельным исследователям на Кроносе, вы знаете. Я никому не предлагаю отдавать то, что имеет коммерческую ценность. Наоборот. Меня больше интересуют хроники, которые продать нельзя. Зачастую они более полезны для создания новых платформ и более информативны. Заседание отдела было закрытым, но, по крайней мере, часть сказанного дошла до Алентайна, и с тех пор Стейбус не раз ловил на себе его косые взгляды. Однако профессор не счел возможным вмешиваться в действия своего ставленника. Напротив, он подал прошение в Академию Времени о присвоении Поксу статуса управляющего второго разряда. «Если проколешься, старина Олли порвет тебя на части», предупредил старший ретро-программист института Атон. «Я не проколюсь, Алекс», ответил Стейбус. «В любом случае, для меня лучше вылететь из института, чем наблюдать, как год за годом мы топчемся на одном месте. О да, работа идет. Мы вовсю шерстим древние культуры Земли и добились немалых успехов. Но самое-то интересное, когда, как и от чего погибла цивилизация, мы до сих пор не знаем. Как образовался хаос и что он такое? Что там внутри? Если будем действовать как раньше, то и не узнаем никогда». Относительно исследований в прошлом, Алентайн прав почти во всем. Я первым готов подтвердить это. Он стоял у самых истоков ретроскопии. Его способ хорош для любых временных зон. Но только не для темного периода. «Сам-то не боишься?» Пытливо взглянул на него Атон. «До сих пор мы работали в хорошо знакомых, стабильных зонах. А темный период – это такая почва. Вдруг свойства времени там другие. Не на пустом же месте образовался хаос. Не напортачить бы чего. Прошлое должно оставаться неизменным». «А иначе нам всем кирдык», – закончил Стейбус. Атон расхохотался. «Что за слово? Забавно звучит. Из прошлого?» «Да, вероятно, тюркского происхождения. В татарском языке употреблялось в значении «истреблять», «уничтожать», «губить», «разбивать противника» и так далее. Впоследствии получило распространение в некоторых других языках в качестве существительного. Один из созданных тобой славянских лингвистиков перевел его как «гибель», «смерть», «окончательное и необратимое уничтожение объекта», «преднамеренно созданная неблагоприятная ситуация с плачевным финалом» или «фатальное стечение обстоятельств, приведшее к неизбежному концу чего-либо или кого-либо». Видишь, сколько надо объяснений, чтобы обрисовать то, что раньше обозначали одним словом. Точно так же и с нашими методиками. Они слишком громоздки. Когда сталкиваешься с нестандартной ситуацией, они только мешают работать. Я уже не упоминаю о тысячах никому не нужных, устаревших ограничений. И все же надо быть осторожнее. Знаю, что скажешь. Взмах крыла бабочки, который может вызвать ураган на другом конце света и так далее. Кстати, Лоренц свою предсказуемость напишет только в конце 60-х годов 20 века. И почему люди должны были узнать об его работе от нелегалов, а не на сайте Академии времени? Я буду осторожен. Конечно, прошлое должно оставаться неизменным, иначе нас ждет самый грандиозный и всеобъемлющий кирдык из всех, какие только можно себе представить.